Илью Шутова, Скагин. Человек все превращает в привычку, даже собственное одиночество. Вот и герой рассказа Скагин, встретивший бывшую одноклассницу, обрадованный и взбудораженный этой встречей, все же в нерешительности топчется на месте. А ведь она явно ждет от него инициативы. Способен ли он сделать шаг, что изменит его жизнь?